Так шутил гроссмейстер, но его шутки уже не оказывали влияния на сметенный ум маркиза. Несмотря на все старания тамплиера казаться веселым, мрачное настроение Конрада передалось и ему. «Этот трус, — думал он, — потерпит поражение лишь по робости и слабости духа, которую он называет чуткой совестью. Я сам должен был бы сразиться в этом поединке, ибо меня не смущают ни призраки, ни предсказания, и я тверд, как скала, в достижении своей цели. И если ему не суждено победить, что было бы лучше всего, то да будет воля Божья, чтобы шотландец убил его на месте. Но как бы там ни было, у него не должно быть другого духовника, кроме меня. У нас слишком много общих грехов, и он может покаяться не только в своей доле, но и в моей». Между тем, как эти мысли проносились в голове гроссмейстера, он продолжал наблюдать, как одевали маркиза, но уже не говорил ни слова. Наконец, наступил назначенный час. Заиграли трубы, рыцари въехали на ристалище, закованные в сталь и в полном вооружении. С поднятым забралом они сделали три круга по арене, чтобы зрители могли их рассмотреть. Оба противника были хорошо сложены и имели благородную внешность. Но лицо шотландца выражало мужественную уверенность, а на лице Конрада лежала тень зловещего уныния. Казалось, даже его конь выступал под звуки труб не столь легко и весело, как благородный арабский скакун, на котором ехал сэр Кеннет. Как раз под галереей, где находилась королева, был установлен временный алтарь, а около него стоял отшельник в одеянии монаха ордена кармелитов, которому он принадлежал. Присутствовали и другие лица духовного звания. Сопровождаемый каждый своим поручителем, обвинитель и обвиняемый по очереди подъехали к алтарю. Спешившись перед ним, оба рыцаря торжественной присягой над Евангелием засвидетельствовали правоту своего дела и просили Бога даровать победу тому из них, чья клятва соответствует истине. Они поклялись также, что будут сражаться по-рыцарски обычным оружием, не прибегая для склонения победы на свою сторону к чарам, колдовству и магическим заклинаниям. Кеннет произнес обет твердым, мужественным голосом, и лицо его дышало смелостью. По окончании церемонии шотландский рыцарь бросил взгляд на галерею и низко склонился в поклоне, как бы воздавая честь невидимым красавицам, которые там сидели. Затем, хотя и обремененный тяжелыми доспехами, он вскочил в седло, не коснувшись стремени, и, горцуя, направился к своему месту на восточной стороне ристалища. Конрад, представ перед алтарем, также проявил достаточно смелости, но когда он принимал присягу, его голос звучал глухо, словно тонул в шлеме. Когда он обратился к небу с просьбой о победе для того, кто прав, его губы побелели. Он повернулся и собрался уже снова сесть на лошадь, но в это мгновение гроссмейстер приблизился к нему, якобы для того, чтобы поправить стальное ожерелье, и прошептал: «Трус и дурак! Опомнись и смотри, бейся отважно, не то клянусь небом. Если ты ускользнешь от него, от меня тебе не удастся ускользнуть». Свирепый тон этого напутствия усилил смятение маркиза, и, садясь на лошадь, он оступился. Удержавшись, однако, на ногах, он с обычной ловкостью вскочил в седло и, показывая высокое искусство верховой езды, подъехал к своему месту напротив обвинителя. Все же этот случай не ускользнул от внимания тех, кто следил за приметами, которые могли бы предсказать исход сегодняшнего сражения. Священнослужители вознесли торжественную молитву Богу, прося его рассудить спор по справедливости, и удалились с ристалища. После этого прозвучали фанфары англичан, и Герольд возвестил на восточной стороне арены: Вот стоит доблестный рыцарь сэр Кеннет Шотландский, заступник короля Ричарда Английского, который обвиняет Конрада, маркиза Монсратского, в подлом предательстве и бесчестии, нанесенном сказанному королю. Когда слова «Кеннет Шотландский» оповестили об имени и происхождении заступника, которые прежде были большинству неизвестны, сторонники короля Ричарда разразились громкими и радостными приветствиями, почти заглушившими ответ обвиняемого. Тот, разумеется, заявил, что он невиновен и в доказательство готов биться, не щадя живота. А затем к обоим противникам приблизились их оруженосцы и подали щит и копье. Они помогли надеть щит, подвязав его к шее, чтобы у сражающихся обе руки оставались свободными, так как одной они должны были держать поводья, а другой — копье. Щит шотландца был украшен его прежней эмблемой — леопардом с добавлением, однако, железного ошейника и разорванной цепи, намек на его недавнее рабство. На щите маркиза, в соответствии с его титулом, была изображена зубчатая гора. Поручители, герольды и оруженосцы отошли к ограде. Противники заняли свои места, друг против друга, лицом к лицу, взяв копье наперевес и опустив забрало. Рыцари простояли так минуты три. Но вот, по знаку султана, сотня тамбуринов и цимбал огласила воздух медными звуками, и оба противника вонзили шпоры в бока своих лошадей и отпустили поводья. Лошади понеслись во весь опор, и рыцари, встретившись на середине арены, сшиблись с грохотом, который напоминал удар грома. На чьей стороне была победа, никто не сомневался ни минуты. Конрад в самом деле оказался опытным бойцом. Он по всем правилам нацелил копье в середину щита противника и ударил так прямо и метко, что оно раскололось на части от стального наконечника до рукояти. Конь сэра Кеннета отпрянул на несколько ярдов и упал на задние ноги, но всадник без труда поднял его, натянув поводье. Для Конрада же все было кончено. Копье сэра Кеннета пробило щит, пластинчатые латы миланской стали, кольчугу, надеваемую под латы, глубоко вонзилось Конраду в грудь и вышибло его из седла. Древко при этом сломалось, но часть его осталась торчать в ране. Поручители, герольды и сам Саладин, сошедший со своего трона, столпились вокруг раненого. Сэр Кеннет вытащил было свой меч, но как только увидел, что его враг совершенно беспомощен, стал требовать от него признания вины. Поспешно подняли забрало шлема, и Конрад, устремив к небу безумный взгляд, ответил: «Что вам еще нужно? Бог рассудил справедливо, я виновен. Но в лагере есть более низкие предатели, нежели я. Ради спасения моей души приведите ко мне духовника».